Я думаю, вы эту песню все знаете. «Я иду в сад один». Знаете эту песню? И Господь идет со мной в этот сад и говорит ко мне. И Он говорит мне: «Дитё ты моё». Каждое мгновение моей жизни — это мое счастье, и лучшего ничего не может быть. Ну, это всё.